13 глава Евангелия от Иоанна на сегодняшний день – это одна из огромнейших дилемм среди нашего пятидесятнического братства. Вот, и это очень спорная глава в этом отношении. Вот, я думаю, что мы понимаем и одну, и другую сторону в этом вопросе. Поэтому я просто, братья, скажу, что я не хочу лицемерно или как-то лукаво или хитро, чтобы вы меня потом не говорили, что ускользнуло. Что... Я не хочу затрагивать эту тему, вот, чтобы она не оказалась сарказмом или болью для одних, вот, и радостью или каким-то, может быть, весельем для других. Вот, я хочу сказать в отношении этого вопроса для себя и для всех присутствующих. Кто понимает в отношении вопроса умовения ног, вот, кто моет ноги и понимает этот вопрос на основании веры, пожалуйста, да благословит Господь. Кто не понимает, это тоже лично право выбора. Если, допустим, у вас, у кого-то из вас возникнут личный вопрос к отношению ко мне, вот, вне официальной обстановки, пожалуйста, подойдите, я выскажу свое мнение. Вот. А в этом отношении, чтобы не было никаких раздоров, чтобы не сделал нам ущерба сатана в этом отношении. Вот. Поэтому я говорю, что каждый пусть остается в таком понимании, в котором он находится. Вот. Я просто хочу сказать, что в отношении умовения ног, я хочу сказать, что это нормальное и правильное явление. Я не имею в виду, сейчас вот я говорю, не имею в отношении самой заповеди. Я говорю вообще, когда это практикуется в христианстве, когда, допустим, скажем, как это было в нашей семье, вот, когда приезжали когда-то братья или сестры, гости, вот, и прежде чем их поприветствовать или там принять в дом, отец или мать умывали ноги, потом приветствовали и так дальше. Вот, и я считаю, что это нормальное, правильное положение, когда оно действительно имеет место в нашей жизни. Допустим, в каждом пятидесятническом братстве это по-своему практикуется. Кто-то делает это каждую заповедь, кто-то это делает раз в год, кто-то это делает, допустим, в разных случаях, не придерживаясь только одной заповеди. Кто бы как ни поступал, кто как делает, если это делается искренне, со страхом, вот, да благословит Господь, чтобы ни в каких отношениях, ни в каких действиях вот, наше сердце никогда не надмывалось и не превозносилось. Кто ест, написано, не осуждай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Вот. Точно так же в этом отношении, поэтому я считаю, что в разумной семье, в разумной церкви вот, не ищут причин раздора, а ищут причин единства, любви, взаимопонимания, уважения друг к другу. Вот. Это разумная семья, которая устрояет одна другого. Вот. Это в отношении этого вопроса. Вот. Я хочу сказать, что умыть ноги, конечно, я уже не касаюсь теперь уже конфессиональных вопросов или домиционных вопросов. Я говорю это в обобщенной форме для всех. Умыть ноги – это вопрос унижения. С моей стороны вопрос смирения – потому что, скажем, если брать это чисто с восточной стороны, с тех исторических времен, когда это происходило, то обычно слуги умывали ноги своим господам. Если, конечно же, человек был слишком уважаемый, то тоже такому человеку умывали ноги там, значит, мазали, возливали елей на голову. Вот это было такое своего рода почтение к определенному гостю или уважение. Вот. И если это, допустим, скажем, практикуется в нашей христианской жизни, когда мы можем в почтительности друг друга предупредить, вот, пришли друг другу в гости домой, семья семью посетили, написано, скажем, знаете, мы уже как-то в Америке, простите, может быть, я немножко уклоняюсь, еще пару минут, и мы придем к молитве, вот, но как-то здесь в Америке мы уже становимся какими-то чужими здесь, понимаете? Когда мы жили там еще на нашем дорогом Полесье, то мы так, приехали братья или сестры, бросил все, сено, не сено, солома, не солома, поле, не поле, доорал, не доорал, бросил, братья приехали. Правда? Ну так было или не так? Так было. А сейчас, когда мне надо вот к Паше Кисляку поехать, то я надо мне позвонить и сказать, Паша, можно к тебе приехать? Или не можно? Вот. Я не имею в виду в отношении его, я в отношении, какими мы сегодня стали. Мы говорим, мы вдруг, приехавшие в Америку, поняли, что есть уровень какой-то культуры. Брату надо приехать. Вот. А Писание говорит, не забывайте также благотворение. И чего еще, кто мне подскажет? И общительность. И там написано, ибо таковые жертвы благоугодны Богу Иисусом Христом. Вот съехались 2-3 семьи, ну съехались. Ну помыли друг другу ноги. Ну помолились. Ну попели пару песен. Ну пообщались. И разошлись. Хорошо или плохо это? И я сказал, ибо таковые жертвы благоугодны Богу Иисусом Христом. А мы, братья мои и сестры, мы становимся сегодня чужими, официальными, административными, далекими. И если мы будем идти в таком направлении, то скоро дойдет до того, что уже сын будет стучать, папа, можно к тебе зайти, а? Можно к тебе обратиться, как сержант к командиру? Я думаю, братья мои и сестры, что, хотя, может быть, это вызывает определенную иронию, но в этом есть доля правды. Хорошая доля правды. Вот, в отношении того, что нам нужно, как Христос сказал ангелу Ефесской церкви, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние твои дела. Если рука хочет оказать помощь другой руке, они члены, она не спрашивает ее, правда, они члены. Они одно тело. Точно так же в этом отношении, пусть бы помог бы нам Господь, братья мои и сестры, чтобы мы научились вот этим божественным истинам. Мы во многих вопросах хотим пойти далеко, высоко. Вот, мы говорим о высотах достижения и так дальше. Вот, но элементарных наших вопросов взаимоотношения в церкви, вот, взаимоотношения членов, устройства, вот, с чего начинается элементарный вопрос жизни, вот, мы это не практикуем в нашей жизни. Поэтому мы становимся друг для друга чужими и далекими. Вот. Поэтому нам порою боли непонятны брата, сестры, нужды и так далее.